Глава 25. Неравная схватка. Ванькоманы, как позже объяснили Диби-предсказители, это люди, которые попали, так сказать, в лапы смога. Люди, которые однажды, надышавшись его вонючих испарений, больше не могли без них жить. Дело в том, что смог из входящих в его состав химикатов синтезировал мощный, сильно действующий на мозг наркотик. Попадая в легкие пленников, наркотик полностью и безраздельно подчинял волю этих несчастных, отдавая их в полную власть чудовища. Приходя в сознание, бедняги, словно загипнотизированные, беспрекословно выполняли любой его приказ. Если кто и осмеливался отказаться, начинал бунтовать, смог, лишал такого человека удовольствия. Словом, ванькоманы были наркозависимые смоговы рабы. Итак, Багдзя отважно бросились на врага. Но, видимо, потому что ванькоманы сами были жертвой этой ситуации, и фигуры трагические, не знающие жалости боевые мусорные баки, не применяли против них оружие. Мощными ударами кулака, ноги или ребром ладони Багдзя сбивали противника с ног, сами ловко уворачиваясь от ответных ударов. Они старались одолеть этих несчастных, не убивая и даже не калеча их. Хотя это было не так-то просто. Ведь опьяняющий состав в их баллонах наделял ванькоманов огромной силой. Тем более, что в средствах борьбы те не стеснялись. Их шланги изрыгали мощные струи пламени, и Багдзя едва уворачивались от обжигающего дыхания смога. «Скорее! Ну, скорее же!» — закричал Мортур и, схватив за руки Занну с Дибой, потащил их прочь. «Лектория! Надо срочно спасать книгу и Шуази!» Предсказатели растерянно метались по мосту. «Кого спасать?» — завопила Диба. Один из Багдзя попал-таки под жаркую струю пламени. Но он успел быстро надвинуть крышку, чтобы защитить от огня глаза, и, словно черепаха, втянул в себя руки и ноги. Пламя лизало его металлическое тело, но не причиняло ему ни малейшего вреда. «Куда бежать?» — кричала Лектория. «Куда угодно, только подальше отсюда!» — брызгал слюной Мортур. Ванькоманы теснили ряды Багдзя и надвигались все ближе. «Уходите скорее, бегите!» «Но куда бежать-то?» — недоумевала Занна. Все обернулись на ее голос. «У них там в баллонах что, смог?» — снова спросила она. Мортур удивительно кивнул. «Да что же это такое? Опять он! Никуда от него не деться!» Занна повернулась в сторону наступающих ванькоманов, сжала кулаки и топнула ногой. И была в этом ее жесть отчаянная и грозная дерзость. Она схватила первое, что попалось под руку, это оказалась ножка сломанного стула, и угрожающе подняла ее над головой. — Ты оставишь, наконец, меня в покое! С этим криком она бросилась в гущу схватки. — Занни! — отчаянно завопила Диба. — Ты с ума сошла! Она побежала вслед за Занной, пытаясь остановить ее, и Дибе на помощь устремились несколько предсказителей. «Стойте!» — вдруг закричал Мортур, дрожащим от волнения голосом. «В первой битве она одолеет врага!» Торжественно, как стихи, произнес он слова пророчества. «Ты оставишь меня в покое или нет?» — повторила Занна, и ножкой стула принялась колотить ванькоманов. «Настал ее час!» — проговорил Мортур. Занна подняла левую руку с крепко сжатыми пальцами и повернулась на месте. И в это же мгновение вокруг нее закружился какой-то странный вихрь. «Твои силы растут, о Шуази, избранная!» — крикнул Мортур. Предсказатели изумленно наблюдали за происходящим. «Что ты делаешь?» — крикнула Диба. «Она совершает то, для чего предназначена судьбой», — ответил за нее Мортур. Ванькоманы надвигались все ближе. Диба крепко прижала к груди кисляя, а вокруг Занны уже кружился не вихрь, а настоящий смерч. Словно волшебной палочкой она взмахнула своей деревяшкой, и смерч бросился на сражающихся. Ванькоманы зашатались и чуть не попадали с ног. Багзя быстро поняли, что к чему, и окружили ее своими телами, словно железным щитом. Занна оглянулась на Дибу, и взгляды их встретились. На мгновение Дибе показалось, что глаза ее подруги горят яростным, нечеловеческим огнем. Ошеломленная, она не сводила с подруги глаз. — О, Занна! — прошептала Диба. — О, Швази, избранная! Но тут одному из ванькоманов удалось прорваться сквозь шеренгу Багдзя, и он со всего размаху нанес Занне удар по голове. Занна рухнула, как подкошенная. — Занна! — страшно закричала Диба. — Что? Что случилось? — завопил Мортур. Занна лежала, не подавая признаков жизни. Вихрь, который, казалось, только что был послушен каждому жесту Занны, теперь вдруг словно почувствовал свободу и задул совершенно беспорядочно. Багдзя окружили девочку, стараясь оттеснить ударившего ее ванькомана, а тот снова поднял руку. «Остановите его!» — крикнула Диба. «Он убьет ее! Да что же это делается?» Диба вцепилась Мортуру в лацканы сюртука. «Я бессвязно», — забормотал он, не сводя глаз с неподвижно лежащей избранной. «Книга! Скажи хоть ты что-нибудь!» «А что я-то могу знать?» — захныкала книга. «Такое не должно было случиться», — пробормотала Лектория, быстро перелистывая страницы книги. На лице ее было написано смятение. «Да помогите же ей кто-нибудь!» — кричала Диба. И все-таки силы были слишком неравны. Несмотря на отчаянное сопротивление отважных Багдзя, противник теснил их, грозно топая массивными сапогами. Они подбирались к Занне все ближе.